5.5. Несколько слов о гравитации. В качестве одного из промежуточных результатов, следствие 4 из уравнения 5.12, мы получили решение вопроса о гравитации. Остановимся на этом более подробно. Напомню, что говорил Эйнштейн о своем знаменитом уравнении гравитационного поля в книге «Физика и реальность». 1. Понятие материальной точки и ее массы сохраняется. Формулируется закон ее движения, являющийся переводом закона инерции на язык общей теории относительности. Этот закон представляет собой систему уравнений в полных производных, характеризующей геодезическую линию. 2. Вместо ньютоновского закона гравитационного взаимодействия мы найдем систему наиболее простых общековариантных дифференциальных уравнений, которую можно установить для тензора G-V-звездочка. Она образуется сведением к нулю однократно свернутого тензора кривизны Риммана R-крышка равно 0. Звездочка G-V – ковариантный метрический тензор, определяет все свойства геометрии в каждой данной криволинейной системе координат, устанавливает метрику пространства-времени. Эта формулировка позволяет рассматривать проблему планет. Точнее говоря, она позволяет рассматривать проблему движения материальных точек с практически пренебрегаемой массой в поле тяготения, образованным материальной точкой, которую предполагают не обладающей никаким движением, центральная симметрия. Она не учитывает реакции материальных точек, движущихся в гравитационном поле, и не принимает во внимание, каким образом центральная масса образует это поле. Аналогия с классической механикой показывает, что теорию можно дополнить следующим образом. Возьмем уравнение поля RJK-0, 5GJK R равно, скобка открыта, 8NG поделить на C4, скобка закрыта, TJK, где R обозначает скаляр Риммановой кривизны, J – тензора энергии материи в феноменологическом представлении. Левая часть уравнения выбрана таким образом, что ее дивергенция тождественно равна нулю. При такой формулировке вся механика тяготения сведена к решению одной системы ковариантных уравнений в частных производных. Эта теория избегает всех внутренних противоречий, в которых мы упрекали классическую механику. Она достаточна, насколько нам известно, для выражения наблюдаемых фактов небесной механики. Но она похожа на здание, одно крыло которого сделано из изящного мрамора, левая часть уравнения, а другое из плохого дерева, правая часть уравнения. Феноменологическое представление материи лишь очень несовершенно заменяет такое представление, которое соответствовало бы всем известным свойствам материи. Как мы теперь понимаем, Эйнштейн действительно оказался в затруднительном положении. Гравитация связана с распределением энергии в объеме самих объектов, включая дальнодействующие составляющие. А необходимо было привязать это понятие к материальным точкам, которые по определению не имеют никакой внутренней структуры. И он нашел очень изящный и красивый способ выхода из этой ситуации. Распределение энергии реальных объектов Эйнштейн заменил эквивалентным математическим описанием искривления пространства-времени вокруг материальной точки. Именно эта формальная связь между распределением энергии, тензором энергии импульса, и геометрией пространства, тензором кривизны Риммана, отражена в приведенном выше уравнении поля. Такой подход позволяет получить правильное предсказание в результате наблюдений, однако физическая природа гравитации остается непонятой. Отсюда и те вопросы, которые возникли практически сразу после опубликования его теории, которые к настоящему времени так и остались неразрешенными. В 1918 году Шрёдингер первый показал, что соответствующим выбором системы координат все компоненты, характеризующие энергию и импульс гравитационного поля в трактовке Эйнштейна, можно обратить в нуль. И в современных учебниках, например, у Ландау в теории поля можно прочитать то же самое. Подходящим выбором координат можно уничтожить гравитационное поле в данном элементе объема. И далее. Таким образом, во всяком случае, не имеет смысла говорить об определенной локализации энергии гравитационного поля в пространстве. Это и понятно, Абстрактный математический объект, кривизна, не может содержать в себе энергию. Гравитационное поле из физического объекта окончательно превратилось в математическую абстракцию, поскольку со сжатием объекта в точку исчезла и физическая основа явления. Шрёдингер. Компоненты энергии гравитационного поля. Эйнштейновский сборник. 1985. Поэтому физика и испытывала затруднения при объяснении очевидных антигравитационных эффектов, начиная с классического примера хождения Иисуса по морю и далее до многочисленных последующих более 300 случаев левитации святых отцов, документально засвидетельствованных в церковной литературе. Кстати сказать, только в России такими способностями обладали Иоанн Новгородский, Василий Блаженный, Блаженный Симон, игуменья Евпраксия, Серафим Саровский и другие. Предложенный подход позволяет дать указанным явлениям довольно простое объяснение. Наше сознание в состоянии управлять распределением энергии, и создавая градиент энергии в своем теле, человек способен перемещаться в соответствии с направлением градиента и его величиной. Напомню, что дополнительный градиент энергии в теле означает появление дополнительной силы, действующей на тело. Каждый, кто хотя бы немного умеет управлять распределением энергии в своем теле, практически рекомендации на этот счет будут даны в одном из следующих разделов, может самостоятельно убедиться в справедливости сделанных выводов. Для этого достаточно создать даже незначительный градиент энергии, находясь в воде, в бассейне или даже в ванной. Его наличие приводит к ощутимому движению тела. В связи с этим уместно напомнить известный исторический факт. В средние века инквизиция использовала для выявления колдунов так называемое испытание водой. Подозреваемого связывали крестообразно, большой палец правой руки к большому пальцу левой ноги и наоборот. Затем привязывали его к длинной веревке, свободный конец которой держали в руках, и бросали в воду. Подозрение снималось, если человек начинал тонуть. Но вина его считалась доказанной, если он плавал на поверхности, по свидетельству очевидцев, иногда как пробка. Как видите, это и в самом деле очень эффективный способ для выявления людей, которые могут порой неосознанно управлять распределением энергии в своем теле, а значит, действительно обладающих колдовскими способностями. Таким образом, предложенная модель не только указывает на физическую природу гравитации и в состоянии объяснить случаи левитации, она еще и теоретически обосновывает возможность создания антигравитационных устройств. Их принцип действия, как предполагается, будет основан на управлении градиентом энергии в системе.